Иду по уже знакомому маршруту в сопровождении надзирателя. Руки за спиной сковывает холодный металл, а на лице надежно удерживается язвительная усмешка. Я иду выигрывать во что бы то ни стало. После того, как прошел шок от потрясения, вызванного приходом Ивана, мозг, на удивление, прояснился, и все встало на свои места. Я четко поняла, что должна делать и как жить дальше. И это придало мне уверенности в своих силах и действиях. Лютаев уже, скорее всего, празднует победу, думая, что загнал меня в угол. Только он не предполагает, что из такой позиции можно подпрыгнуть, особенно когда есть сильные руки, готовые поддержать. Теперь я в этом убедилась и доверяю рукам Ивана. Он не даст мне упасть. Каждый шаг эхом отдается в ушах. Стараюсь дышать глубоко и размеренно, не давая пульсу разгоняться от страха. Все уже решила, и назад дороги нет. Мне больше нечего бояться. Иван надежно прикрыл мой тыл. Теперь Михаил ни за что не доберется до моей дочери. А других рычагов давления у него нет. Дверь с лязгом открывается. Не дожидаясь приказа, встаю лицом к стене. Наручники испаряются с моих запястий. «У вас 10 минут!» Дежурно объявляет надзиратель и закрывает за мной дверь. Михаил стоит, оперевшись на стол и сложив руки на груди. Скользит по мне сальным оценивающим взглядом. Довольная, торжествующая ухмылка растягивает его губы. В глазах так и пылает откровенная, ничем не прикрытая похоть. Они буквально горят от предвкушения и прожигают меня насквозь. Неприятный морозец пробегает по позвоночнику. Зябко передергиваю плечами, но взгляд не отвожу. «Рад тебя видеть, Виктория!» С придыханием говорит Михаил и расплывается в ленивой улыбке. «Какой же все-таки мерзкий тип!» «Не могу сказать того же о себе!» Спокойно отвечаю, гордо вздергиваю подбородок и прохожу к противоположной стене. Мне нужна небольшая передышка. От напряжения начинают подрагивать мышцы. «Это скоро изменится!» Несется мне вдогонку. «Ты будешь ждать наших встреч?» «Сомневаюсь», — хмыкаю я и сделанным равнодушием пожимаю плечами. Чем ближе мы подбираемся к сути нашей встречи, тем сильнее начинает вибрировать внутри. Боюсь его реакции, но в то же время хочу ее увидеть. «Надеюсь, тебе хватило времени, чтобы подумать над моим предложением?» «Вполне», — отзываюсь осторожно и разворачиваюсь к нему. Его взгляд блуждает по моему лицу, но не может найти ни одной эмоции. Я все надежно спрятала внутри, оставив лишь непроницаемую маску. «И каков же твой положительный ответ?» — спрашивает с нажимом, пытаясь надавить своей энергетикой, но я тверда и непреклонна, словно камень. Михаил понимает, что что-то не так. Вижу, как нервно дергается его кадык, и не успеваю сдержать язвительную усмешку. «Нет», — говорю холодно и четко, без единого шанса на сомнение. «Что?» Он хмурится, не веря своим ушам, и сжимает кулаки, видимо, начиная злиться. «У тебя плохо со слухом?» Надменно приподнимаю бровь и повторяю специально для тупых и упрямых ослов. «Я сказала нет!» Его лицо стремительно меняется. Довольная улыбка слетает с него, а вместо нее проявляется звериный оскал. Желваки отчетливо проявляются, а в глазах появляется лихорадочный блеск. «Ты понимаешь, что тогда будет?» — цедит он сквозь зубы. Меня трясет от страха, но нельзя показывать ему свои эмоции. Складываю руки на груди, закрываясь невидимой стеной, и вскидываю голову. «Что же?» С вызовом смотрю в глаза, едва сдерживаясь, чтобы не грохнуться в обморок. «Куда я лезу? Мне никогда не одолеть этого людоеда!» «Ты сядешь!» — шипит гневно Михаил, буквально выплевывая каждое слово. «А твоя малютка-дочь отправится в детский дом!» «Какое же ты ничтожество!» — хмыкаю я и качаю головой. «Я лучше сяду, чем лягу под тебя. Так доходчиво!» «Что ты?» — хватает меня за плечо и дергает на себя. Внутри все леденеет от ужаса, но сил хватает, чтобы вырваться из его грязных лап. «Я тебя уничтожу!» «Я тебя не боюсь!» Лгу отчаянно, продолжая опускать пыль в глаза. «Можешь делать все, что тебе заблагорассудится, но я никогда по собственной воле не стану твоей!» Что ж, от его гадкой ухмылки волоски на коже становятся дыбом. «Поживем, увидим». Не отвечаю. Сил хватает только на то, чтобы сохранять вертикальное положение и часто-часто дышать. Михаил идет к двери и со злостью бьет по ней кулаком. «Мы закончили!» Дверь открывается. Он оборачивается и впивается в меня ненавидящим взглядом. «Приятного отдыха, Виктория!» звучит как ругательство. «Долгого и насыщенного!» Выходит, и я, наконец, делаю глубокий вдох облегчения. Меня отпускают. Все закончилось. Я справилась.